Добровольная исповедь. Кстати, о преступниках. Когда бы и за что бы человека не судили, его никогда не судят за то, за что его судят. Его всегда судят за утрату меры. Подождите усмехаться. Украсть хочется каждому. Неужели вы не уносили домой казенные скрепки, пищу и бумагу или карандаш? Уносили. Но вы не украдете в магазине банку шпрот или пару ботинок, потому что у вас есть чувство меры. А когда видите красивую женщину, разве вам не хочется провести с ней вечер? Но вы удержитесь. Вы проведете вечер, но не с этой красивой женщиной, и не здесь, и не сейчас, а с другой и в ином месте. А вот насильник, не знавший чувства меры, не удержится. По физиономии иногда так хочется дать, не правда ли? Вы сдерживаетесь, я тоже. Вместо этого мы бьем словами. У нас чувство меры. А у хулигана его нет, он кулаком. Я и говорю, граждане-правоведы, что все мы преступники. Только одни не утрачивают чувство меры и спокойно доживают до пенсии, а другие его утрачивают и получают за это срок. Неужели я так глупа, чтобы утратить это драгоценное чувство? Следователю Рябинину. Кругом говорят об этой Колязиной. Я тоже отважилась написать вам про случай в автобусе. Одна женщина вдруг заговорила громко, как бы вещая. Якобы 16 октября налетит ураган, вода в реке взбурлит и начнется в городе наводнение. Кое-кто из пассажиров засмеялся, мол, какая гадалка. Сидят все с хитрыми улыбками. Женщина тогда и говорит: «Вы мне не верите. Вот я сейчас выйду, а через две остановки на мое место обязательно сядет военный». Она вышла. Пассажиры пустили ей во след смешочки с прибаутками. Но у всех ушки на макушке, что-то будет через две остановки. А через две остановки автобус ахнул. Вошел пожилой полковник и сел на ее место. Что ж, и наводнение будет. А я ведь живу у самой воды. Уважаемая гражданка Чертохина, описываемая вами женщина, видимо, решила позабавить пассажиров. Эпизод же с военным можно объяснить совпадением. Или они могли быть знакомы, или она могла точно все рассчитать, зная этот отрезок пути и привычку военного. Прокурор района посмотрел на бумаги, принесенные из милиции, но его неохотный взгляд, столкнувшись с пружинистой силой толстой пачки, словно отскочил на часы, половина седьмого. Ушла секретарша, оставив дверь к нему приоткрытой. Затихла прокуратура. Нет, еще не затихло. Вроде бы у Демидовой постукивает машинка. Да и Рябинин, наверное, сидит, только сидит тихо. Мысль о Рябинине толкнула руку к сигаретам. Он закурил, надеясь этим дурацким никотином затуманить беспокойство о колязинском деле. Рябинину предстояла поездка в городскую прокуратуру, продлевать срок следствия. Вот там и начнется. Опытный следователь, юрист первого класса, современный мужчина, не может одолеть колдунью. Не может провести опознаний и очных ставок, потому что она не приходит вовремя. А уж эти виденные пожары, скисающие цистерны, бегающие спички. В городской посмеются и строго спросят и с Рябинина, и с него, с надзирающего прокурора. Ну, он-то объяснит, его-то поймут. А Рябинин начнет ведь спорить, доказывать и клокотать, как невыключенный чайник. Беспалов нахмурился от странного желания. Каким-нибудь невероятным способом обойтись без этой поездки в городскую прокуратуру. Как-то отвести от этого лохматого человека в очках нервную схватку, которую тот находил почти ежедневно. Закрыть его от других, плотно закрытых прокуроров. Беспалов нахмурился еще строже, потому что это желание показалось ему не мужским и уж наверняка не прокурорским. Мысль перескочила. Вечерами она перескакивала чаще и свободнее на самого себя. Вот он. Ничего с ним не происходит. Здоровье хорошее. С женой отношения добрые. Лет пять не ссорились. Сын вырос нормальный. в институт поступил без всякой помощи и с первого раза. Материальный достаток средний хватает, свой москвич. Начальство ценит за спокойный характер и за то, что он редко беспокоит его, начальство. Ничего с ним, с Беспаловым, не происходит. Даже взысканий давненько не получал. Он затушил недокуренную сигарету и придвинул милицейскую пачку бумаг с каким-то сторонним удивлением. Остался для работы или для мемуарных размышлений. «Кто-нибудь есть?» — донеслось из приемной через ту дверную щель, которую оставила секретарша. «Гражданка, рабочий день кончился!» — крикнул Беспалов. Но гражданка была уже в этой дверной щели, раздвинув ее плечами до нужной ширины. Черное длинное платье, выразительное лицо, украшенная и странная поза, будто она стояла на цыпочках и хотела подпрыгнуть или взлететь. Вероятно, какая-нибудь артистка вырвалась меж концертами на такси без плаща. «Юрий Артемьевич, я пришла к Рябинину, а его нет». Беспалов застегнул китель, чувствуя, как у него подсыхают губы. Он узнал Калязину. «Почему не явились утром?» «Незапланированная встреча с трудящимися». «Вы же знали, что следователь ждет». «Юрий Артемьевич, мне пришлось решить маленькую задачку — ехать к одному человеку, Рябинину, или к коллективу в 300 человек. Думаю, что я поступила идеологически правильно». «А я думаю, что Рябинин тоже поступил правильно и вынес постановление о принудительном приводе». «Что это означает?» «Два милиционера придут к вам домой или на работу и доставят в прокуратуру». Она передумала взлетать. «Разрешите, я присяду». Прокурор кивнул. Он давно намеревался поговорить с ней и как-то помочь Рябинину. «Гражданка Калязина, неужели вы считаете, что преступник может избежать ответственности, не являясь к следователю?» «Нет, я так не считаю». «Зачем же вы увиливаете от опознания?» «Вы же спрашиваете не обо мне, а о преступнике». «А вы разве не преступница?» Она тихо изумилась широко раскрытыми глазами. «Я могу предъявить паспорт». «Зачем?» «Чтобы доказать, что я Калязина». «Я и так верю». «А я не верю, что вы прокурор». Беспалов непроизвольно и мельком обежал взглядом свой громадный прокурорский стол и маленький столик с кодексами и справочниками. «Ах да, у вас же звезда на кителе», — спохватилась Калязина. «Говорите по существу», — сурово осадил прокурор, чтобы сразу избежать ее телепатий. «Я по существу. Звезды на кителе, прокурор района. И называет меня преступницей. А разве моя вина доказана?» Беспалов погладил ладонью подбородок, примериваясь к челюсти. «Я не обязан вам раскрывать следственные секреты». «Была бы она доказана, вы загробастали бы меня на казенные харчи, а?» Калязина прищурилась остро и точно, как смотрела вдаль, проверяла верность своей мысли. На эту проверку Беспалов не отозвался ни словом, ни лицом, потому что удерживал пальцы от пошатывания подбородка. Вреднейшая привычка. «Юрий Артемьевич, присмотритесь ко мне». Она сделала паузу, чтобы прокурор присмотрелся, хотя он не сводил с нее глаз. Беспалов только крепче сжал губы, не принимая этой эстрадной манеры. «Совершила преступление, так хоть застесняйся. Ее бы за одну наглость стоило арестовать». «Скажите откровенно, похожа я на преступницу?» «Ни один преступник не похож на преступника». «А вот Агата Кристи в одном из своих детективов сказала, в реальной жизни в 9 случаях из 10 наиболее подозрительным выглядит сам преступник». «Я не любитель детективов». «Разумеется, вы солидный человек и должны отнестись ко мне иначе, чем Рябинин». «Как же я должен к вам отнестись?» «Поверить мне». «Я верю в факты». «А хотите, сделаю из вас своего сторонника?» «Я хочу, чтобы вы не мешали следователю Рябинину». «Юрий Артемьевич, а у нас с вами одинаковые носы». Видимо, удерживая пальцы от подбородка, он прозевал полет руки к носу. Вреднейшая привычка. «Все?» — спросил прокурор, медленно распаляясь. «Я ведь хотела сделать вас своим сторонником. Гляньте на эти часы. Хотите, я остановлю их взглядом?» Она кивнула на электрические часы, висевшие на противоположной стене. Беспалов не стал бы на них смотреть, не стал бы играть в ее дурацкие игры. Но она повернулась к ним, и, потеряв ее лицо, он тоже поднял глаза на крупный циферблат. Часы шли, без четверти семь. Опустив взгляд, он уперся в прическу, уложенную на затылке замысловатыми ячейками. «Гражданка Калязина!» Она повернулась, обесловив его матовой бледностью и матово потухшими, ничего не видящими глазами. Прокурор непроизвольно вскинул голову, без четверти семь, и непроизвольно глянул на свои ручные, без десяти семь. Настенные часы остановились. Из дневника следователя. «Говорят, что наш мозг весит 1400 граммов, а наш организм состоит из 100 триллионов клеток. Говорят, что подобное природа создала лишь на нашей Земле. Создала и вручает любому и каждому. И этот любой и каждый распоряжается жизнью, как ему заблагорассудится. Может быть полезен своим трудом, а может ежедневно накачивать алкоголем все 100 триллионов клеток и заваливать их на панель. Может радовать людей тонким искусством, а может всю 1400 граммов мозга направить на хитроумные преступления, как это делает Калязина. Я бы на месте природы исправлял свои ошибки, отбирал бы жизнь у дурака и отдавал бы ее человеку, достойному двух жизней».